Мой финальный монолог еще впереди, и вы все обязательно увидите мое гордое, трагическое увядание, мой уход. Но пока впереди у меня еще целая жизнь, полная радости и горести, взлетов и падений. Потанцуем, дамы и господа. Родился я, как уже говорилось, в семье наследственного музыканта, продолжателя славных традиций Екатеринославской консерватории, которую окончил мой отец Иосиф, еврей-эмигрант из России. И как, вероятно, и свойственно этой великой нации, моей главной чертой было, есть и останется до самых последних дней так называемое гипертрофированное любопытство. И именно оно было причиной моей так называемой жестокости, столь пугающей окружающих меня в детстве взрослых. Мои родители были крайне обеспокоены этой моей фобией и возводили ее даже в ранг болезни. Я же не наблюдал в этом ничего странного, просто почему-то мне очень важно было знать, что внутри у тех игрушек, которые попадались мне на моем жизненном пути, как они устроены. Но вам даже не передать, сколько разобранных на составные части пружинки и шестеренки игрушек с выкорчеванными сердцами-механизмами до сих пор лежат на моей совести. С возрастом как-то очень естественно игрушек мне начнут заменять живые люди, и в большинстве своем женщины. Влюбившись в ту или иную девушку и переспав с ней пару-тройку раз обратной тайно-коварной стороной своего парадоксального сердца, я как-то очень естественно начинал томиться мыслью, а что у этой моей игрушки делается внутри? Какие у нее шестеренки, пружинки, маятники? Любопытство настолько сильно терзало меня, что я, сам того не сознавая, начинал притягивать в наши отношения странные обстоятельства, провоцируя тем самым необычные эмоции, страх, ревность, агрессию. И все продолжалось, нарастая до тех самых пор, пока девушка не теряла контроль над собой, не срывалась и, надавав мне по щекам, не хлопала дверью. Я не знаю, как это получалось, но я находил в этом удивительное, очень необычное исследовательское наслаждение. Мне почему-то очень нравилось достигать определенного градуса в отношениях. А потом опрокидывать все, выворачивать наизнанку, плюхаться мордой в грязь, а потом снова в чистоту и снова в грязь. Так мое сладострастное любопытство гнало меня вперед все дальше и дальше к пределу женского терпения, испытывая возможности их сердец. Меня всегда увлекала фантазия о том, выдержит ли мое любовное изуверство следующая моя подруга, и как будут крутиться шестеренки у нее. Но в какой-то момент они, эти шестеренки, неизменно начинали буксовать и у новой моей жертвы, и у новой, и у новой. «Да, ничего не поделаешь. Любопытен», — говорил я всем им. «Простите, если сможете». 946-21-80. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Кто тесно каждому знаком из сумасшедшего дома. Кто не ученый, не поэт, а повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут, как его зовут, его зовут. Здравствуйте, здравствуйте. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Мне кажется, это Моцарт. Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. 8 вечера. Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажи, скажи, скажи. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Это Альфред Шнитке. Интересно. Дальше. Привет, Фрэнки. Привет. Это Борис. Да, Борис. С нетерпением жду твоей сегодняшней истории. Наверное, это Джо Дассен. Спасибо. Спасибо за версию, Борис. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Меня зовут Юрий. Мне кажется, это Антон Рубинштейн. Антон Рубинштейн. Великолепная фигура. Итак, дамы и господа. Вот он я. Несомненно, культовая личность. С моментально узнаваемой, не побоюсь этого слова, похабной рожей. Маэстро, будьте добры, что-нибудь элегантно танцующее. О, блистательно опять танго, лучше и не придумаешь. Итак, дамы и господа, есть свободная минутка? Потанцуем? Хотите сигаретку? Да, крепковатый, согласен, но другие не курю. Итак, дорогие мои, вот он я. тот, кого довольно просто узнать по стильной, слегка хрипловатой, пофигистской манере поведения, по сутуловатой осанке и фирменному прищуру, по голосу, гнусавому, прокуренному, лениво-похотливому козлинному баритону. И о чем бы я ни блеял этой своей сексуально-харизматичной хрипотцой об одиночестве, отчаянии, изгойстве, жажде славы, любви к деньгам или конфетам, аллюзии всегда сексуальны. И самым шиком, естественно, является виртуозное умение вложить в уста только что раскрывающейся молоденькой и обязательно красивой, с пухлыми губками блондиночки, невинный с виду текст, в котором распознается слегка завуалированная, развратная скабрезность или богохульство. «Et j'ai perdu la mer, j'ai trouvé le porte-lumeur». «Что за такие сладенькие леденцы-трубочки, любит милая Аня?» «Je ferai elle, je ferai elle. Не думай об этом, детка, наслаждайся! Tremble pas, je ne meurs!» Впрочем, о чем бы я ни шутил, я всегда шутил весело. Шкодил легко, хотя, несомненно, грешил показным цинизмом и дешевой вульгарной бравадой, что, как ни странно, съедалось публикой с невероятным аппетитом и хрустом. «Итак, дамы и господа, вот он я!» Гранд культовый поэт, актер, режиссер, певец, композитор и стопроцентный бабник. Основным достоинством которого было, есть и останется теперь уже навсегда, тотально обезоруживающая честность. Я умудрялся даже воровать честно. И абсолютно не смущался, когда меня хватали за руку. Да, я сегодня похабная и, говоря моими собственными словами, ничтожная, грязная, набитая дерьмом личность. Стоит вам почитать мои интервью, и вы придете в ужас от того, как можно до такой степени ненавидеть себя. А вот можно. Я так часто сравнивал себя с дерьмом, что когда меня смешивали с ним другие, я просто смеялся в глаза. А что можно взять с человека, который и сам знает, что он куча дерьма? Да, я воровал. Все знают мои знаменитые кражи у Ференса Листа, у Брамса, у Шопена. Однажды меня схватил за руку Алатунжи. После того, как я украл у него 3 песенки с полной аранжировкой, потом Андантина Хачатуряна, ставшая главной темой фильма «Шарлотта навсегда» и так далее и тому подобное. Зато у меня чужая музыка всегда звучит лучше, оригинальнее. И все об этом говорят. Нет, согласитесь, если ты воруешь честно, творчески, то есть добавляешь что-то к уже существующему, то это и воровством назвать нельзя, верно? Если же вы посмотрите фильмы с моим участием, вы увидите, что я никогда никого не играю. Всегда сама естественность, всегда тотально незащищенный, никакой маски, циник и алкоголик, тотально неприятный в общении. Всегда с неизменным запашком, но при этом странное дело, глаз от меня не оторвать. Ну, загадочка, что надо? You got me feeling so crazy. The way you smile fills the room. Stay a while, kick off your shoes. Don't go, please stay. It's always happened. What do I do to me? Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Фрэнки, мистер Иксмус. Да, Надя. Это Надежда. Твой герой сегодня – это Люсьен Гинзбург. Но в историю он вошел под именем Серж Гинзбург. Спасибо за версию, Надя. Дальше. Это, наверное, Шарль Азнавур. Возможно, возможно. Спасибо, дальше. Фрэнки, привет. Поздравляю с событиями. Это Серж Гинзбург. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня я персонаж, который, стоя во весь рост, может заявить, что уродство, как и дерьмо, выше красоты, в том смысле, что дольше сохраняется. Согласен, довольно наглое заявление, опасный и редкий имидж, что-то из области диагноза. Но, тем не менее, феномен налицо. Маэстро, что-нибудь жесткое, впереди драматическая завязка, будьте добры. О, спасибо. Как всегда, блистательно и точно. Итак, дамы и господа, большинство моих биографов согласны с тем, что корни моего психического крена, моего пристрастия к желудочно-кишечной лексике уходят глубоко в детство, в оккупированный Париж, где мне приходилось носить желтую шестиконечную звезду, получая прикладами немецких ружей свой выдающийся еврейский нос и языком натирать до блеска их чем только не измазанные сапоги. Уж очень я был похож на ярко выраженного карикатурного еврея, тяжелые веки, выпуклые глаза, полное отсутствие бороды и усов и большие, совершенно гениальные уши. И тем не менее, в мирные годы это обезоруживающее уродство тролля совершенно не мешало мне пользоваться ошеломительным, просто катастрофическим успехом у женщин. И скажу честно, только путем долгой и упорной работы над собой мне удалось выковать этот зловонный образ законченной руины, которые являют вам мои фотографии и фильмы последнего периода. Слезливый и одутловатый бомж с серо-зеленой небритой мордой, с затравленным тусклым взглядом, с трясущимися руками, не впопад бормочущим обрывки ругательств, я больше напоминаю заседателя вокзалов и рюмочных, чем великого национального гения, которым я на самом деле был. И при всем при этом трудно назвать даже приблизительное число женщин, продолжавших на протяжении всей моей жизни настойчиво просыпаться в моей постели. Считается, что мой донжуанский список приближается к телефонному справочнику, а он в Париже, как вы можете догадаться, ого-го себе. Да! Многих я знавал по горизонтали! Скажу я в одном из своих телеинтервью, цинично перекидывая папироску жетан из одного уголка рта в другой. При жизни очень многие мужчины спрашивали меня о том, как мне удается затягивать в постель таких красивых женщин, а я никого, собственно, и не затягивал. Я просто приглашал даму в шикарный ресторан. Молча смотрел своими выпуклыми, как у французского бульдога, глазами, без конца курил и эффектно надирался. После 2 часов таких ухаживаний моя дичь была уверена, что маэстро парализован громадным чувством и начинала домогаться меня сама. Мужики, работает 100%. Красивая женщина всегда сама все придумает, всегда сама все оправдает. Не надо лишать ее этой творческой эйфории. Все мои скандально знаменитые романы были срежиссированы по одному и тому же сценарию. Просто это были умные и талантливые женщины. И я им просто не мешал. Вот и все. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Здравствуйте, я слушаю сейчас вашу передачу. Да, я спасибо. Я думаю, что это Серж Гинзбург. Великолепная версия. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Ты сегодня Серж Гинзбург. Опять. Ну, сколько можно. Дальше. Я думаю, да, что это Мире Матье. Оригинальная версия, спасибо. Итак, дамы и господа. Сегодня я стопроцентное чудовище, если можно так выразиться, опалившее крылышки огромному количеству безумно красивых женщин. Ну, а и мне тоже досталось. Назвать меня бессердечным нельзя. Нет, нельзя. Маэстро, будьте добры, электрический допинг. Ну, 2000 вольт хватит. Вау! Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, вот он. Мой зверский запой после разрыва с Бриджит Бардо. Весь Париж рыдает вместе со мной от неутешной, гордолюбивой покинутости и униженности. Я как побитая собака брожу по ночному городу, бью витрины, вою, вою, вою на все лады и интонации. И все дома этого великого города раскачиваются, образно говоря, в такт чудовищной музыки моих безумных страданий. Позднее всякий день будет начинаться с оставшего для меня привычным двойного пастиса, в котором, кстати, 51 градус, и продолжаться ad libitum до полной отключки. Мой друг и собутыльник Ален Башунг часто говорил, что у меня просто славянская выносливость, напьется до беспамятства, проблюется и все сначала. Хотите, кстати, научу вас моему легендарному трюку? Это шампанское с текилой. Накрываешь стакан тряпкой, встряхиваешь, пузырьки выходят и до дна. а потом гулять по Парижу, орать Марсельезу, обязательно обхамить полицейских и обоссать такси изнутри. Любимый трюк! Потом, отсидев положенный срок, лечить душевные раны единственно доступным способом, завлекая в свою постель все новых и более молодых представительниц нежного пола. И чем больше, тем лучше. Так, из мести и злости на самого себя! И вот, довольно сильно обтрепавшись, в один прекрасный день я захожу к одному своему собутыльнику, знакомому фотографу, и вижу хрупкую девушку-пацаненка, которая бесстыдно кувыркается перед его объективом, в чем мать родила. Недолго думая, по своему обыкновению я предлагаю ей папироску, приглашаю в ресторан, и, выкатив на стол свои грустные, слезящиеся от хронического похмелья глазищи, и дымя одну папироску за другой, молчу и пью, молчу и пью, молчу и пью, пью, пью. После часа таких бурных ухаживаний Джейн, а это была никто иная, как Джейн Биркин, наконец наклоняется ко мне, берет меня за лацканы и шепчет прямо в ухо: «Ну что, так и будем молчать?» На эту глупость я отвечаю еще большей глупостью, пьяной и пошлой: «А что, тебе уже не терпится?» На что Джейн смеется, берет меня в охапку, ведь я уже был мертвецки пьян, и утром я просыпаюсь в ее постели. Мы проживем с ней 11 лет. Я никогда больше не встречу женщины более умной и по-женски более талантливой. Нет, я, конечно же, буду изменять ей, буду изменять как последняя свинья, но она будет фантастически терпеливой, всегда будет принимать меня, какими бы запахами от меня ни несло. И можно сказать, что по-своему я был верен ей. Ну, в вашем сознании уже вырисовываются черты моего сегодняшнего мерзавца. 946-2180. Шута! А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей. И бить поклуши. Мы разбойники, разбойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники. Ladies, ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет. Фрэнки, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Ага, я дозвонился. Фрэнки, привет. Это Антон. Привет, привет, Антон. Я думаю, сегодня это ты сам. Спасибо, да, спасибо. Я думаю, что это Утесов. Утесов. Была программа о нем. Дальше. Меня зовут Глеб, я думаю, Глеб. Это Серж Гинзбург. Серж Гинзбург. Великолепные версии, дамы и господа. Итак, сегодня я сплошной махровый культ, богемный певец, композитор, музыкант и фотограф, актер и кинорежиссер, оригинальный сценарист и художник, тот, кто дымил, как паровоз, исключительно сигареты «Жетан» без фильтра, пил предпочтительно пастис, любил Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Катрин Денёв, Франс Галь, Ванессу Паради и далеко не только их, писал, как говорят, лучшие в мире песни про любовь, про секс и про их мучительное отсутствие. Маэстро, что-нибудь из французской классики, пожалуйста. А, прекрасно. Трудно найти что-нибудь более классическое. Спасибо. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто в нескончаемой цепочке саморазрушителей и скандалистов от поп-музыки 20 века навсегда останется в ваших сердцах как самая элегантная, самая неординарная и скабрезно пошлая из ее звеньев. Мое так безжалостно разъедаемое кислотой любовного изуверства сердце шипело пенными пузырями и кипело мучительной страстью к предельности и самоуничтожению. Мой кислород — это вечная провокация, повторяю я практически во всех своих интервью, пытаясь безнадежно объяснить себя миру. Казалось, что для меня не существует ничего запретного, что у меня нет ни моральных, ни нравственных, никаких бы то ни было других ограничений. Я спокойно, и даже с известной долей пафоса пою в дуэте с собственной дочерью Шарлоттой скандальозную, кровосмесительную песенку «Lemon Incest», легко вхожу в желтые журналистские баталии и пикировки, подобно горящему камикадзе влетаю в грязные курьезы с эстрадными дивами, например, с Уитни Хьюстон во время какого-то телемоста, когда на весь мир предлагаю ей сделать мне минет прямо сейчас, если помните. Потом мои бесконечные реплики в прямых эфирах, обливающие дерьмом всех, кто, по моему мнению, этого заслуживает, бездарных певцов и актеров, лауреатов разных тяжеловесных премий, проворовавшихся политиков и священников, сидящих по уши в дерьме цинизма генералов, узаконенных маньяков и убийц, которых я с такой смачной виртуозностью насаживаю на кол своего костоправного юмора, выпускаю наружу их лицемерную вонь и весь этот зловонно-тошнотворный смрад лжи, которую мой грандиозный нос, в отличие от носов обычных людей, не страшится и способен выдержать. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто в грош не ставит то, что делает, называя свои фильмы и песни отхожим промыслом, а себя кучей дерьма, от запаха которой его больше всего воротит. Тот, кто презирает возвышенный героизм и все эти невротичные, истеричные, полные бравурного идеализма песни Жака Брэля, например. Да, с моей точки зрения, самая нестерпимая тоска и печаль, самая невыносимая боль должны быть холодными, отстраненными, надо быть клевым. Жить стильно и спокойно в реальном времени и мире, в реальном теле. Почти наполовину, если не целиком заполненном мерзейшими человеческими отходами, обманами и предательствами, воровством и ложью, полными гнили, цинизма и непроходимой глупости. Надо быть тем, кто понимает и принимает все то, что происходит, и стоя по пояс в дерьме, не тянуть свои губы в лицемерные улыбки, пытаясь сделать вид, что все на самом деле гораздо чище. О как! Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Леди, энчантмен, Силвер Рейн. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки! Привет! Скорее всего, это Джо Дассен. Джо Дассен. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Приветствую. Это Жан-Поль Бельмондо. Жан-Поль Бельмондо. Да. Дальше. Это Жерар Депардье. Жерар Депардье. Ну, разогрелись. Какие оригинальные версии. Итак, дамы и господа. В своей сегодняшней роли я жил быстро и умер, как говорится, молодым. Преуспев, по моим собственным словам, во всем, кроме собственной жизни. Маэстро, финальное скерцо, будьте добры, пожалуйста. превосходно. Итак, дамы и господа, история, судя по всему, близится к финалу. Доктор, вскрывавший мое тело после смерти, сказал, что при такой конструкции я должен был жить до 100 лет. Но при моем образе жизни такое разве могло случиться? Итак, вот он я. Законченный алкоголик. Дешевый провокатор, мерзейший циник и хам. Умело и быстро и навсегда наживающий себе врагов и мстителей разного ранга. Человек всю свою жизнь сознательно и целенаправленно гробивший себя и окружающих его женщин. Ваши аплодисменты и ваше восхищение. Да, я был не безупречен, но ошеломительно харизматичен в своем варварском стремлении к смерти. И, как мне кажется, всеми своими пороками я смыкался с самим человечеством, разве нет? Ведь нет такого греха, который не водился бы за мной. Зато я не был сквалыгой, никогда не скучал и никому не читал нотации. Может быть, именно этим я и нравился нежному полу. В конце концов, надо ли вызывать венскую психотерапевтическую делегацию, чтобы догадаться о том, что смешивание себя с дерьмом указывает на поиск абсолютной чистоты и на мучительно навзрыдное переживание собственного несоответствия ему. Так что, глядя на меня сегодняшнего, вам всем есть над чем поразмыслить. В этой своей роли я умер 2 марта 91 года. Умер от жестокого сердечного приступа, сильно стиснув зубы, только бы не позвать никого на помощь. Умер с убеждением, что меня не надо спасать. И вообще никого никогда не нужно спасать. Ни человека, ни человечества. Человек, если он опыт Бога, всегда таков, каким он должен быть, даже если опыт неудачный. И сейчас, любуясь из космической пустоты на играющий мир, я не перестаю с восторгом умиляться тому, что все самые большие мерзости начинались, начинаются и, вероятно, всегда будут начинаться с непременных лозунгов о спасении и освобождении людей. И никто больше Адольфа Гитлера не хотел сделать счастливым немецкий народ. И никто больше ваших Ленина и Сталина не желал благоденствия русскому. И наша знаменитая французская революция тоже вскрыла народу вены из самых, что ни на есть, лучших устремлений. Вот почему я всегда мазал грязью всех этих фальшивых идеалистов, гуманистов, патриотов, поборников разума и борцов за счастье на земле. Да, я умер один! Верный своей непоколебимой честности, стиснув зубы и никого не позвав на помощь. И тем не менее, почему-то тысячи и тысячи людей во главе с президентом Франсуа Миттераном пришли почтить мою память, вот что странно, невольно превратив день моей смерти в общенациональный траур. Ну? И как вы себе сегодня? Дамы и господа, закончился очередной выпуск Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призера. Так, вот мне маэстро показывает имя этого человека. Его зовут Александр. Вы уже на связи, да? Да, я на связи. Здравствуйте. Саша, если можно так вас назвать. Как настроение? Настроение отличное. Воскресенье. Тогда делитесь секретом, откуда такие познания и такие скоростные навыки, что навело вас на мысль о Серже Гинзбурге? Первая мысль пришла о Серже Гинзбурге, когда вы сказали, что отца звали Иосиф. и он еврей, иммигрант из России. Я сразу понял, что это Серж Гейнсбург. То есть все сразу же сошлось, только вот из-за этой информации? Да. Господи, что же мне нужно не говорить, чтобы игра продолжалась немножко подольше? Хорошо, да. Как вам сегодняшняя франкофрения? Время комплиментов. Как обычно, просто неподражаемо сумасшедший. Скажите, пожалуйста, а вы уже выигрывали диск Фрэнки? Нет, на самом деле я первый раз попробовал дозвониться. Так. И никогда до этого ничего не выиграл. Окей, Александр, спасибо вам огромное за добрые слова. В качестве приза за сегодняшнюю игру, как вы уже, наверное, догадываетесь, вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя мой персональный приз Grace Hits from Frankie. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить в офис Серебряного Дождя по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро Динамо. Александр, вы слышите, я надеюсь, да? Да. В ближайшую пятницу с 17 до 20. Пожалуйста, приходите. А если у вас есть вопросы или комплименты к самому Фрэнки, то пишите мне все, что считаете правильным по адресу frankysobakasilver.ru. Естественно, буквы латинские. Внимание еще раз. Frankie на конце не и с точкой, а Y. frankysobakasilver.ru. Александр, мы прощаемся с вами. Спасибо огромное за скорость. Спасибо вам. За игру. Счастливо, удачи. А теперь, дорогие мои, представьте на сцене меня. Несомненно, в компании прелестных, слишком прелестных женщин, таких как Бриджит Бардо, Джейн Биркин и Катрин Денёв, старого, одутловатого бомжа, который со зверским обаянием размеренно бубнит что-то несуразное в микрофон и курит, курит, курит свой бесконечный жетан. Ваши аплодисменты и восхищение. Persona non grata number one. Мистер Серж Гинзбург, маэстро, будьте добры! Let's go bang and forget your troubles and go shada pa blop Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des coups, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. Mon bel ange, ma toute belle. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю Фрэнки. Тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерически смешные комические рассказы. С безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, еще одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово» на вес золота. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шеврендарё в реальное Франкенштейн-шоу. Расхлаб, расслябана, хлаб, рас, расхлябана, вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь. Будьте добры.